Глава 6. Не ходите, дети, в Африку гулять, в Южную Америку тоже. Когда африканский берег остался за кормой, все восприняли это как своеобразный отдых. Впереди длительный переход через океан, где нет никаких нигерийских пиратов, да и в погодном отношении неплохо. Тропические широты — это не северная и не южная Атлантика, где можно и летом нарваться на неприятности. Курорт, одним словом. Березин с Карповым никому расслабляться особо не давали. Конечно, тренировки не доводились до изнеможения, но следовали регулярно. Что такое переход через океан в тропических водах? Когда выходишь рано утром на крыло мостика или на палубу и видишь, как рассвет постепенно окрашивает небо в яркие тона. На востоке становится все светлее и светлее, и вот золотистый край солнечного диска показывается над горизонтом. Наступает новый день. Поверхность океана имеет удивительный голубой цвет, а если нет ветра, то напоминает гладкое зеркало. Только местами его покой нарушается какой-нибудь рыбой, плеснувшей хвостом, или плавником акулы, рассекающим голубую гладь. Жары пока нет, но по мере приближения солнца к зениту она дает о себе знать. Палуба, как раскаленная сковородка. Единственное спасение от жары — внутренний контур судна с его системой кондиционирования воздуха. К вечеру жара спадает, и когда солнце снова скрывается за горизонтом, а на небе вспыхивают россыпи звезд, создается впечатление, как будто находишься в центре Вселенной. Вокруг только океан и звездное небо над головой. Иногда мелькнут вдали огни другого судна, и снова ты как будто один в этом мире. А когда появляется луна, ее свет придает всему окружающему совершенно иной вид. Кажется, что попадаешь на грань реальности, за которой совсем другой мир. И лунная дорожка на поверхности, уходящая от борта до самого горизонта и переливающаяся серебром, как будто и есть грань между двумя мирами. Вот в один из таких вечеров посреди Атлантики, когда Леонид стоял на крыле мостика, созерцал звездное небо и думал о тайнах Вселенной, его побеспокоил Березин, попросив зайти в каюту. Видно, что-то срочно, если он не стал ждать утра. Леонид подумал, что начинаются неприятности, и не ошибся. Предложив ему сесть, Березин подошел к столу с компьютером и вывел что-то на экран. «Леонид Петрович, у меня не очень хорошие новости. Наши действия стали кое-кому поперек горла. Уж очень многие зарабатывают на пиратстве, и появление такого конкурента, как мы, не может быть воспринято безболезненно». «Так чего нам ждать? К чему готовиться? Военный флот на нас натравит?» «Нет, до этого вряд ли дойдет. Административный ресурс не позволит. Но вот встреча с какими-нибудь отморозками в Карибском море, которые никаких официальных ресурсов не признают, весьма возможна. И будет у них уже что-то посерьезнее, чем скифы со старыми калашами. Постараются убрать нас чужими руками». «А что именно будет, неизвестно?» «Военных кораблей не будет, это точно, но вот подобие Тезея вполне может быть». «Так, может, устроим бой двух рейдеров? Не думаю, что у него вооружение будет сильно отличаться от нашего, а наши канониры вроде бы стреляют неплохо». «Я рад, что вы так восприняли эту новость и не стали кричать, что я на войну не нанимался, как некоторые. Лишний раз убеждаюсь, что мы в вас не ошиблись. По поводу стрельбы спешить не будем. Может, и обойдется, но надо быть готовым ко всему». «Подставу могут нам сделать, Владимир Евгеньевич, чтобы потом обвинить во всех смертных грехах. Какие-нибудь гопники с рыбацкой филюги нас обстреляют, мы их потопим, а потом поднимется вой о расстреле мирных рыбаков». «Могут, и при первом же подобном случае мы сделаем так, что не останется никаких следов ни от гопников, ни от филюги. И обвинять нас будет не в чем». «Это как? Если всадить в нее снаряд, то какие-то обломки на воде все равно останутся. Или мы все подберем?» «Нет, в этом нет необходимости. Леонид Петрович, извините, что в Николаеве ввели вас в заблуждение, но у нас не было выбора. Надо было присмотреться к вам и решить, можно ли доверять вам секретную информацию. Теперь я считаю, что можно. Разговор идет о нашей экспериментальной установке. Она не имеет ничего общего с нелетальным оружием. Наоборот, это смертельное оружие, воздействующее как на человека, так и на неживые материальные объекты. Принцип действия рассказывать не буду, это секрет, но в результате воздействия происходит разрушение структуры вещества, и предметы просто распадаются. Правда, требуется мощный источник энергии. На ТЗ это его генераторы, которые, как принято у вас, моряков, говорить, придется вводить в параллель. Мощности одного генератора не хватит для работы установки. Вот оно что. Так получается, что никакая мы не частная фирма. Разве частникам такое под силу? А зачем же тогда вся эта маскировка с частным охранным бизнесом? Почему не частное? Самое, что у меня есть частное, все официально. У нашего государства после известных событий, которыми закончилась перестройка, нет ни денег, ни специалистов для таких разработок. Большинство нужных специалистов разбежалось к середине 90-х, чтобы не протянуть ноги от избытка демократии и суверенности. Держать вас и дальше в неведении нет смысла, так как при первом же запуске установки вы все равно увидите результат своими глазами. Ясно. С зарплатой нас хоть не кинут? Не только не кинут, но таким, как вы и еще некоторым членам экипажа, сделают предложение, от которого трудно будет отказаться. Фирма продолжит работать и дальше, поэтому нам нужны постоянные, проверенные сотрудники, которым можно доверять. Зарплата значительно увеличится. Единственное условие — сохранение секретности и готовность выйти в рейс тогда, когда позовут. Бегать с автоматом и стрелять вам не придется. Ваша задача исключительно судовождение. Вспомните наш разговор об экипаже авианосца. В принципе, понятно. Так, а сейчас что? Когда мы этот транклюкатор испытаем? И кого транклюкируем? Может, надо приманку подбросить, а то как бы все местные гопники не стали шарахаться от нас, как от чумы. На этот счет можете не волноваться. Те, кто нам нужен, сами нас найдут. Разумеется, информация будет слита, где надо и кому надо. А наша задача — обеспечить достойный прием гостей. А если американцы захотят нас досмотреть и задержать? Даже несмотря на то, что мы находимся далеко за пределами территориальных вод штатов. Ведь могла какая-то информация просочиться. Я эту наглую публику хорошо знаю. Точное название для них придумали. «Пиндостан». Леонид Петрович, вам никогда не хотелось взять хорошую дубину и заехать по наглой черной роже представителя штатовской Костгард, когда стояли в американских портах? Еще как хотелось, причем каждый раз, когда они поднимались на борт. Возможно, ваше желание исполнится. Если американцы первыми попытаются задержать нас в международных водах, на них первых испытаем транклюкатор, и никто не сможет понять, куда же они подевались. Но ведь они наверняка сразу же сообщат о встрече с нами, и если пойдут на перехват целенаправленно, то их начальство будет в курсе, и если пропадет связь, могут послать целую группу на помощь. Согласен. Для нейтрализации этих моментов есть еще кое-что, о чем я пока умолчу. Может, и не понадобится, а вам лишнее все же лучше не знать. В конце концов, Бермудский треугольник рядом, и что за чертовщина там творится в самом Пиндостане, как вы совершенно справедливо его назвали, до сих пор понять не могут. И вот теперь Леонид вспоминал этот разговор, стоя на мостике и разглядывая в бинокль побережье острова Кюрасао. ТЗ лежал в дрейфе за пределами территориальных вод и ждал прихода танкера-бункеровщика. Соответствующая информация пришла 3 дня назад. Ничего, что могло бы хоть как-то пролить свет на дальнейшие действия, не было. Просто следовать Кюрасао, в территориальные воды не входить, ждать бункеровщик, который доставит топливо и продовольствие. Переход через Атлантику прошел тихо, никто ТЗ им не интересовался и никаких попыток задержания не предпринимал. Впрочем, если бы он направлялся к берегам США, то, возможно, и последовала бы какая-то реакция. Но в данном случае странный пароход непонятного назначения и со статусом частного сторожевого судна совершенно беспрепятственно проскользнул в Карибское море. Кюрасао находится не так уж и далеко от берега Венесуэлы. А вот там представителям страны распространителя демократии по всему миру не очень рады.